Так, я разложила на столе добычу и постаралась сосредоточиться. Получалось плохо. В бронежилете было жарковато, да и автомат на плече немного мешал. Но и расставаться с оружием мне как-то не хотелось. Не знаю, то ли из-за стресса, то ли еще по какой причине, но я испытывала постоянное беспокойство. Не знаю даже, как объяснить, то ли комар где-то звенит, то ли крыса под половицей сдохла, и теперь тонкая струйка мерзкого запаха тревожит обоняние, а источник не вычислить. Я пыталась, кстати. Осмотрела и буквально обнюхала и дом, и прилегающую территорию. Ничего. А делиться этими подозрениями было, в общем-то, не с кем. Дроу при всех их достоинствах и так уже доставали меня предложениями немного отдохнуть и вообще посматривали странно. А Эрин? Во-первых, я не хочу его беспокоить, а во-вторых, он мне сейчас не помощник. В общем, я как могла надежно обеспечила несколько линий обороны дома и была настороже, постоянно ожидая нападения. Ну хорошо, пусть паранойя, согласна. Но в таких делах, уж поверьте, лучше перебдеть. Приятней прослыть спятившей в конец милитаристкой с прогрессирующим нолдорским синдромом, чем собирать в пакетике то, что останется от Эрина после повторного свидания с вампиром. «Нол, чем это так воня...» в кухню заглянул Аминалон. Выглядел он обеспокоенным и почему-то тревожно принюхивался. «О, это ты что-то готовишь?» «Ну да». Я отвлеклась от своих мыслей и помешала ложкой кашу. «Овсянку». «Ага», – протянул Дроу и выгнул бровь, косясь на кастрюлю. «Нол, извини за любопытство, а это что?» «Лапки», – сурово ответила я. «Куриные, очень полезные». «Нол», – темный эльф все не унимался. «А это на них что, коготки?» «Слушай, я не понимаю, ты меня критикуешь, что ли?» – не выдержала я и помахала перед носом у Дроу ложкой. «Тебе чем-то не нравится моя стряпня? Ты же не пробовал. Хочешь?» «Благодарю». Добровец немного попятился. «Мы уже перекусили, спасибо». «Нет, ну что ты, я ни в коей мере не критикую твои действия, моя леди, но ты уверена, что это будет съедобно?» «Вполне», – отрезала я и в доказательство сунула полную ложку себе в рот. «Овсянка как овсянка, даже не пересолена. Видишь, прожевав, добавила я, нормальная каша. Тем более грифоны это ели». «Нет, ну если грифоны...» Дроу примирительно улыбнулся. «Тогда все в порядке. Они же твари привередливые, я знаю». «И не надо называть грифонов тварями». Я нахмурилась и выключила конфорку под кастрюлей. «Кстати, готово. Ты точно не хочешь?» «Нет-нет, что ты...» Аминалон замахал руками. «Я не смею претендовать. Ты ж для Аптелемнара старалась. И потом, ну я же не грифон. Куда мне?» Настороженно ответствовала я, доставая из шкафа тарелку. «Ага, остается только красиво оформить блюдо». По первоначалу Эрина смутил запах, доносящийся из кухни. Что-то в нем явно было не то. Но энчичекист отогнал непрошенные подозрения, справедливо решив, что овсяную кашку, которую варят для него Нол, о чудо милосердия и заботы, испортить сложно. Как известно, овсянка очень полезна для здоровья, а кулинарных способностей леди Анарел Тио не хватит для ее приготовления. Блажен, кто верует. Да. Искренние заблуждения Ирин Рандира развеялись, аки утренний туман над рекой, когда Нол принесла тарелку с едой. Из желто-серого комковатого варева, словно грозное напоминание о приключениях в колдубинских лесах, торжествующе торчала куриная лапка с когтиками. А ведь после общения с монстрами, избушками-зубушками на птичьих ножках, Аптелемнар не мог на курей даже издали смотреть. Он тяжело сглотнул, зажмурился и сказал себе: «Ты должен, ты обязан, она старалась, она о тебе заботится, скотина ты эдакая, цени». Если бы Нолвенде, по примеру своих грозных нолдорских предков, все-таки решила жестоко и коварно отомстить, то ничего лучше придумать ей бы не удалось. За дикое напряжение предыдущих двух дней, за скандал с платьем и глупой ревностью к аристократическому происхождению, напарница была отомщена первой же ложкой. Но Эрин съел всю порцию до дна. И в процессе издевательства над всеми органами чувств скопом дал себе страшную клятву, что если им с Нол суждено вместе прожить всю жизнь, то на кухню он ее не пустит никогда. Либо сам станет готовить, либо наймет кухарку. Но зубушкиных кашек в жизни отважного энчичекиста более не будет. «Добавочки?» – участливый и абсолютно искренне спросила девушка. Эрин яростно замотал головой, пытаясь изо всех сил втолкнуть в пищевод последний глоток экзотического угощения. И также отчаянно закивал, когда Нол спросила, понравилось ли ему. Эрин Рандиру понравилось очень и очень. Тем, что кашка была сварена на лапках, а не на куриных головах. А то и ее пришлось бы кушать, ибо Нол Венде не просто контролировала каждое его движение. Она давила со всех сторон, не расставаясь с оружием ни на мгновение. И нельзя сказать, что Эрину понравилась такая массированная гиперопека. Тем паче все это ему самому навеивало очень знакомые ассоциации. Можно подумать, он сам лучше, когда регулярно пытается напарнице чуть ли не ноги переставлять.